И вот, в 1943 году, летом, в укромном, защищенном месте, в непроходимых болотах, во время передачи физических объектов, в самый момент открытия упаковочного контейнера, в этот самый контейнер влетел неопознанный объект и был мгновенно им упакован при помощи стазис-поля. Что это за объект, я думаю, вам догадаться нетрудно, не правда ли? Так что примерно месяц назад, в день начала грандиозной работы по распаковке всего этого бесценного груза, перевезенного сюда с Плутона, практически смысла всей моей жизни, я был неприятно раздосадован сообщением системы хранения о наличии в общем грузе одного незапланированного контейнера с физическими объектами внутри. Хорошо еще, что я, заняв работой весь институт, решил заняться этим контейнером лично, как того и требовала инструкция, причем в защищенном, специально для этого предназначенном и оборудованном месте. Но даже и я ничего не смог бы поделать, друзья мои, я бы просто растерялся тогда, потерял бы драгоценные секунды, а вместе с ними и вашу жизнь, если бы не присутствующая здесь Анастасия. Именно она тогда сумела мгновенно сориентироваться в обстановке и принять правильное решение, когда ей под ноги из перевернутого разбитого летательного аппарата выпало ваше мертвое тело, Олег. Именно она сразу же выхватила из груды обломков вас, Александр, а от вас к тому времени осталась лишь одна голова на позвоночном столбе, и как это только вас угораздило-то так неаккуратно, да запустила процесс реанимации. Она дневала и ночевала с вами, пока все остальные, даже и я малодушно, простите меня, пожалуйста, занимались тем, к чему так долго готовились. Эх, если бы вы знали, как это интересно, до жути, до остановки дыхания интересно, до переосмысления всего. Потому что, оказывается, не так все было на самом деле, совсем не так, и это только начало. Я встал со своего места и, подойдя к холодно и устало глядевшей на нас Анастасии, опустился на одно колено, а потом, взяв в свои руки ее кисть, поднес и прижал ее пальцы сначала к своим губам, а потом ко лбу. Подержал так секунд пять, постаравшись вложить в эти руки всю свою благодарность, но зато, когда встал, то наконец-то увидел на лице Анастасии добрую, хорошую улыбку. «Вы ангел», постарался найти слова я, «вы мой самый настоящий ангел-хранитель, от вас сияние исходит, спасибо вам», а больше я ничего сказать не успел, потому что меня оттер в сторону Олег, затеявший повторить мой ритуал. «Слова вам против больше не скажу», проникновенно повинился он, «но я ж не знал». «Хотите, самую вкусную клубнику вспомню и сконструирую в вашу честь? У нас скоро этой клубники будет», — отмахнулась она, улыбаясь, «завались. Но почему бы и нет? Попробуйте, конечно». «Ну что?» — спросил профессор, когда уселись по местам и против воли задумались о всем сказанном. «Теперь, когда все карты вскрыты, теперь вам понятно, Александр, почему нас, двух профессиональных историков, вы не очень-то и интересуете. Скоро мы сможем воссоздать всю вашу жизнь по секундам, если только возникнет такая надобность. И насчет когда обратно, Олег, вам все понятно. Не будете больше задавать мне такие вопросы, более чем», кивнул ему мой стрелок медленно, «более чем, и да, не буду. Вы, профессор, сумели объяснить все так, что непонятного не осталось. Кроме одного, перехватил разговор я, а с нами-то что, что нас ждет, какова наша дальнейшая судьба, к чему нам готовиться?» «Ай», сокрушенно развел руками Александр Андреевич, «не знаю, не до того мне, Саша, вы уж меня, старика, простите. Я сейчас больше всего жалею о том, что спать мне надо хотя бы 4 часа в сутки, Анастасия следит за этим, и нет у меня ни сил, ни желания продумывать вашу дальнейшую судьбу. Сами, друзья мои, все сами, вы ведь уже взрослые люди, к тому же еще и боевые офицеры. Единственное, как я уже говорил, завтра прикрепим к вам моего ассистента, он специалист по информационному обеспечению, ему вся эта история не по профилю, вот он вами и займется, он вам и объяснит, что к чему. Придумайте что-нибудь, это ведь все довольно сложно, нам придется учесть все ваши пожелания, чтобы не оставить вас без цели в жизни, без смысла и без всего остального. Кстати, а куда бы вы сами в своем времени дели свалившегося вам на голову этруска или шумера? Есть идеи, и ничего сложного, тут же ответил ему Олег с неприятной саркастической ухмылкой. В колхоз его можно сунуть, например, пусть навоз из-под коров выгребает до полного просветления. Чем не цель? На лесоповал, предложил я, в дорожное строительство, в Сибирь, на Дальний Восток, там много таких этрусков. В армию, в конце-то концов, там тоже перед шумерами не спасуют. Учебный полк, строевая часть, фронт. Видел я одного, что по-русски не говорил, не понимал, куда попал и всего пугался. Его в больницу отправили потом, в психиатрическую. Но это в тылу было, а на передовой никто бы ничего у него не спрашивал. Бывали, знаете ли, прецеденты. Постараемся без этого обойтись, задумчиво постучал пальцами по столу профессор. Все же наше общество уже может себе это позволить. Ну и разрешите нам, друзья, наконец-то откланяться. Теперь вы должны понимать, сколько у нас дел, и понять нас. Да, конечно, подорвался с места я, не будем занимать ваше время. Последний вопрос, профессор задержал руку Александра Андреевича в своей. Олег, а что насчет секретности? В какой именно степени нам стоит держать язык за зубами? В величайшей степени, друг мой. Профессор даже обрадовался вопросу, и вы нарушить ее не сможете при всем своем желании, есть в вас уже некоторые ограничения, пока вы их не видите и не замечаете, но они есть, тут мы подстраховались, сами видите, ваш случай не лезет ни в какие ворота, смысла от него тоже нет, так зачем шокировать общественность, слово, как говорится, серебро, а молчание золото. В ситуацию эту посвящены лишь самые близкие мои помощники, ученики и ассистенты. Вы, Александр, их всех видели во время своего пробуждения, а больше никто и ничего. Тайна содеянная, как говорится, и судима тайна будет, надеюсь на ваше понимание. Теперь все, Анастасия вас проводит. И он, уже не стараясь казаться вежливым, пробкой вылетел из кабинета, а я его очень даже понимал. Действительно, даже мне самому сейчас было бы очень интересно узнать чего-нибудь эдакого, исторического, какую-нибудь там тайну, вот хотя бы про библиотеку Ивана Грозного, чего уж говорить о нем. Обратный путь мы проделали в молчании, лишь на пороге вновь по очереди поцеловали руки Анастасии, да и все на этом. Олег увалился на диван и уставился в потолок бездумным взглядом, я вышел в сад, чтобы посидеть без слов среди деревьев да подумать немного, потому что подумать было над чем. Было что переварить, вот и все, а говорить пока нам было рано. Глава 9. Вообще весь этот день мы провели довольно муторно и бестолково, очухавшись от откровений профессора лишь только к вечеру. Хотя Олег внезапно ближе к полудню проникся ответственностью и сел колдовать над пищевым комбайном всерьез, он вдруг заявил, что теперь он понял, почему кухне местной не хватает системности и основ, все вперемешку, не хватает глубинного понимания и совсем не хватает специй. Откуда им взяться в пищевых пайках, а потому он, Олег, поможет с этим нашим потомкам, все равно ничего другого он здесь не умеет, а так хоть в чем-то авторитет будет. И ты не ухмыляйся, Саня, повара, они завсегда близки к сильным мира сего, у них свое общество, вдруг да пригодится когда. Я пожал плечами и пошел заниматься физкультурой, уж очень интересные здесь были тренажеры, да и опробовать возможности нового, от Анастасии с иголочки, тела хотелось. Погонял себя всерьез и понял, что наш ангел-хранитель постаралась, тело было даже лучше старого, мощнее, сильнее и быстрее, хоть и выглядело практически так же. А потом мы снова пили чай под звездами, Олег притащил на пробу невероятное количество новых пирожных, лениво переговариваясь при этом. Переговаривались ни о чем, откровенно убивая время, просто хотелось быстрее лечь спать и проснуться уже завтра, чтобы взять в оборот обещанного ассистента с двух сторон. Вообще говорить с Олегом на тему того, как и где мы оказались, да что нам теперь делать, я пока избегал. Он-то здесь успел провести месяц, успел о многом подумать, успел привыкнуть к мысли, что попал в плен к инопланетянам, а я пока нет. И уж совсем тяжело приходилось мне примиряться с мыслью о том, что назад мы уже не попадем никогда. Конечно, в полку я не загадывал себе долгой жизни, я видел и знал, как сбивают наших летунов, ведь опаснее, чем быть штурмовиком, не было на этой войне ничего, ну разве что кроме летчиков-торпедоносцев, те вообще в среднем 2,5 боевых вылета живут, но все же надеялся проскочить, за счет своих умений, за счет собственного мастерства, за счет того, что фрицы уже не те, что в 41-м, но всерьез на это все же не рассчитывал. Боялся я больше пожара в кабине над вражеской территорией, ведь я уже видел эти обгорелые лица и руки в госпитале, да в плен еще боялся попасть. А собьют, не собьют, дело другое, тут что на роду написано, то и будет. Ну, мать поплачет, с отцом вместе, братья с сестрами тоже, Марина вот, может, слезинку уронит, так ведь сколько их таких, плачущих, там осталось. Следовало признаться в первую очередь самому себе, что мы погибли тогда, над болотом этим, и не мучиться больше, а постараться все это пережить и принять. Погибли да погибли, не повезло, чего уж теперь, и уж тем более не следует ныть, Олегу вон тоже не сладко, так зачем же добавлять, мысли тяжкие, тоской разбавленные, нужно себе запретить строго-настрого, толку от них не будет, только смятение и раздрай, сейчас лучше пить чай с Олегом вместе, да хвалить его пирожные с пиццей, вот уж действительно молодец, а потом пойти спать, выставив кровать на мгновенное усыпление, именно так я и сделал. А ночью мне снилась всякая хрень, от сияющей галактики, с которой я снова о чем-то разговаривал, и печальной Марины, с которой мы просто грустно помолчали, прощаясь навсегда, до Анастасии. И во сне моем это был не ангел, это была Валькирия. Она уверенно и грозно стояла на вершине какой-то лысой горы, вокруг бушевала буря, били молнии и клубились черные тучи, ветер развивал ее волосы, но ничего эти явления природы с ней поделать не могли, не просто сдвинуть с места, не заронить хоть каплю сомнения или боязни. Они могли потому, что в победно поднятой левой руке она держала мою голову за позвоночный столб, в правой же сияющий кровавыми сполохами меч, а я светил во всю силу из глазниц ярким жалящим светом, разгоняя злую тьму перед ней. Тут я маленько подохренел и проснулся, разбудив самого себя и Олега громким криком. «Был бы валенок рядом», — сонно пробурчал тот, — «кинул бы им в тебя». Ей-богу, задолбали уже эти казармы, даже в будущем от них спасения нет. Спи уже давай, морда. Все-все, шепотом извинился я, сплю. Я снова лег, пытаясь успокоиться, но заснул сразу же, даже не успев это осознать, и проснулся только ранним утром. Бодрость и желание действовать переполняли меня, хотя мне, наверное, следовало бы быть как минимум задумчивым, но новое тело не давало хандре ни единого шанса, спасибо ему. Так что к приходу обещанного ассистента я успел и умыться, и зарядку сделать, и позавтракать, и душ принять. Дверь без стука отворилась, и в нашу комнату вошел молодой парень, возя за собой на тележке без колес, которая просто парила в воздухе, чего уж теперь стесняться, два баула. Его я видел один раз, при пробуждении, но имени не запомнил, наверное, это и был тот самый обещанный нам ассистент, Дмитрий, тут же представился он. «Дмитрий Шульц, можно просто Дима, вас я уже знаю, так что разбирайте сумки и переодевайтесь, в них ваши наряды по размерам, в город поедем, прогуляемся и вообще, давайте, покажу, как и что надевается». В баулах оказалась одежда, причем множество, на любой вид и вкус, да обувь по ноге. Подумав, я решил все же не гнаться за местной модой и не одеваться как этот самый Дима, потому что таскать на себе синие, в наше время в такой цвет только кальсоны красили, брюки из нарочито грубой брезентовой ткани, да легкомысленную майку будет все же перебором. И тапочки еще эти, неужели же нельзя надеть нормальные, крепкие ботинки? Слава богу, в моем мешке нашлись и темные, строгие брюки, и мощная рубашка из плотной ткани со множеством карманов, напомнившая мне гимнастерку и которую предполагалось таскать на выпуск, да очень удобные, черные туфли, почти ботинки, самое то для меня. Олег же подошел к делу попроще, он натянул белые прогулочные штаны, светлую тенниску и светлый же, легкий пиджачок. Дима одобрительно сунул ему такую же легкомысленную обувь, обозвав ее винтажными кроссовками, так что скоро мы оба были готовы. «В принципе, сойдет», с сомнением глядя на меня, заявил ассистент. «В легенду укладываемся». «Ну что, вперед, вперед», согласились мы и двинулись вслед за ним. Через открытый проем окна в сад. А что за легенда? Тут же прицепился к нему Олег. Расскажи, мил человек, будь уж так сказочно любезен. Легендируемые должны бы знать свою легенду, это уж точно, это ж самые основы внедрения. Да обычная, пожал плечами Дима, ведя нас по тропинке вглубь леса, тут чем проще, тем лучше. Гастеры вы, из миров второго, а то и третьего круга, чего же еще? Дикие, но смышленые, хотя образование самый минимум, только-только чтобы через врата прорваться. Институт вас на работу взял по обязательной квоте. Принеси-подай, поручение выполни. Вот такой каприз у нашего Александра Андреевича. Ясно вам? Нет, с мстительным удовольствием разочаровал его я. Ну и ладно, благодушно махнул тот рукой, не беда. Тут в жизнь врастать нужно, с полным погружением, чем мы и займемся. А просто информацию вы и сами можете найти, доступ-то у вас к сети есть, чего же проще-то. Сопли вытирать я вам не нанимался, так что сами, все сами. Всеобъемлющие лекции Александр Андреевич читать любит, у меня другой подход, да и не получается у меня так, и сам запутываюсь, и других запутываю. Лады, пожал плечами Олег, только не жалуйся потом. Ты, главное, ту библиотеку нам покажи, где ума набираются. Да что это за доступ, что это за сети такой, а там посмотрим. Покажу и научу, улыбнулся Дима. У нас с библиотеками все сильно проще. Да и со всем остальным тоже, будете довольны. Я ведь знаю, о чем говорю, я почти историк. Мы уже прошли метров 200, но обнаруженный Олегом забор из сгущенного воздуха не встретили, о чем он тут же и спросил. Так ведь дали вам допуск, объяснил Дима, на вход и выход. Не везде, конечно, ну так вам везде и не надо. Запоминайте дорогу, ваш жилой модуль номер 120. Сейчас по этой тропинке до стоянки флайеров дойдем, а там и до города недалеко. И, кстати, свободный проход у вас только по этой самой тропинке, от стоянки и до дома. Остальные пути для вас закрыты, забор такой вроде. Чтобы посетить кого-нибудь, надо гостевой доступ получить. Это типа приглашение. А как это работает? Олегу было очень интересно. Инженер все-таки, где этот невидимый вахтер? Знаете что, Дима вел нас по лесу, состоящему из одних берез куда-то к широкой площадке, заставленной небольшими, но очень круто выглядящими агрегатами, при этом совсем не похожими на то, как у нас представляли себе автомобили будущего. Наша тропинка уже сливалась со многими другими, ведущими туда же, но народу было самый минимум. Позднее утро же, на нас никто внимания не обращал, так что ассистент говорил свободно, ничего не стесняясь. Вы, ребята, пока воспринимайте все вокруг типа как магию, путь это будет что-то вроде волшебства. Ладно, ей-богу, и вам и мне проще будет. Вы сейчас, только вы не обижайтесь, просто два тела с мозгами трехлеток, даже на пятилеток не тянете. Чтобы вам все объяснить, нужно плотно заниматься историей развития науки и техники, прямо, наверное, от Адама и Евы, а это не на одну неделю канитель. Миссис Артани сдала указание ваше врастание в общество начать с обзорной экскурсии, попроще и подружелюбней, чтобы дать вам понять, куда именно вы попали, чтобы убрать настороженность, все остальное потом, что я и делаю, а учеба будет после, да и то совмещать придется. Что за миссис Артанис? Мне стало интересно, что это за еще один начальник на наши головы выискался. Так ведь сама Анастейша Артанис, Дима даже замедлил ход, пораженный моим легкомысленным отношением к этой неведомой миссис. Она тут многим начальник. Вы, ребята, ее слушайтесь и с ней не спорьте. У нее такой авторитет и такой индекс социальной значимости, он же полезности, второй на всю планету, даже выше, чем у Александра Андреевича, что она одним движением пальца может вас в миры третьего круга законопатить на всю оставшуюся жизнь, без права на возвращение и апелляцию. Там будете умничать. Хотя, если честно, вам что там, что здесь, разницы, наверное, никакой. Тем более, что там от вас все-таки хоть какого-то толка можно будет добиться, а вот здесь это вряд ли получится. Посмотрим, Олег едва заметно дернул щекой и я понял, что он немного разозлился. Да и не тебе решать, друже. Самому-то этого самого индекса, небось, не хватает, да, угадал, вижу, что угадал, не морщься, скажи лучше, что же это за допуски и как здесь двери открываются. Мы, видишь ли, военные, у нас почтение к шлагбаумам в крови, а то ведь знаешь, как это обычно бывает, мол, стой, стрелять буду, стою, стреляю, ох, блин, Дима даже взялся за голову, да как бы вам объяснить-то, короче, так, вам в медкапсуле, обоим причем, установили прямо в тело такой волшебный прибор, с огромными вычислительными мощностями и возможностями. Тебе, Олег, попроще, а вот тебе, Саша, самый навороченный. И там есть такая функция, типа маячок, и вот он, ну нифига себе, возмутился Олег, мало того, что ошейники нацепили, так мне еще и самый дешевый. С чего такая несправедливость? Так ведь у тебя, Олег, тело цело было, успокоил его Дима, заулыбавшись, а их во младенчестве цепляют, потом распаковывают, устанавливают, там целая прорва работы. И не переживай ты так, у меня такой же, как у тебя, 30 лет назад они самыми передовыми были. А Саша, видишь, Саша просто очень удачно попал, все в одном месте собралось, и миссис Артанис, и реанимационная медкапсула высшего уровня, их же несколько всего на всю планету, и сам он очень удачно к установке подготовился, одни мозги, можно сказать, в открытой коробочке, все нервы наружу, никакого лишнего веса. Вот миссис Артанис и тряхнула квалификацией, мощно это было, друзья мои, очень мощно. Я во время вашего оживления сидел на информационной поддержке, и то чуть с ума не сошел, а ей хоть бы что. И у нас с тобой эта сеть в спинной мозг вживлена, а у Сани, например, все позвонки в спине это не просто позвонки, это вспомогательные модули. Надо тщательнее к медосмотрам готовиться, поддел я Олега, довольный неведомо чем, вот выпал бы Анастасии одними мозгами в умелые ладони, был бы сейчас как я, со вспомогательными модулями. Зато у Олега уже рейтинг много больше, пришел на помощь моему стрелку Дима, чем у некоторых из студентов, а тебя даже в расчет не берем, у тебя по нулям. За кулинарию ему много отсыпали, провели как исследовательскую работу, по совокупности результатов. Важен не размер, наставительно поднял палец Олег, важно умение пользоваться. Эти слова, отмахнулся я, утешили уже многих, так что ладно, ты мне лучше вот что скажи, все эти странности с телом, с реакцией, с силой, это все оттуда, и почему у меня только это, а Олег уже видит, что из чего состоит. Он просто начал раньше, Дима вел нас уже по стоянке, заполненной невероятно выглядящими агрегатами. Что это, я так и не понял, но салоны с окнами и креслами внутри там были, так что транспорт это, транспорт. У него базы данных уже начали распаковываться. У нас с ним в другом беда, реакции как у тебя, у нас уже не появится, да и потенциала такого тоже. Так-то реакция повыше будет, конечно, по сравнению с человеком вашего времени так вообще непредставимо, но ниже. Хотя зачем она мне? Слушай, остановился Олег, так ведь с этого и надо начинать. Какая еще экскурсия? Ты нам покажи, чего эта хрень может, как ей управлять, где у нее приборный щиток, органы управления у нее где, интерфейс, Дима тоже остановился, не приборный щиток и органы управления, а интерфейс, запоминайте. Мастер-интерфейс есть только у миссис Артанис в рабочем кабинете, там она может любому установке поправить, даже против его воли и с любого расстояния, по сети, а для личного пользования интерфейс с упрощенными возможностями проецируется на сетчатку глаз, ну или используется любой физический экран для работы с информацией, вам я именно его рекомендую, с него вечером и начнем. Да не спешите вы так, сейчас в город съездим, людей посмотрим, себя покажем, съедим чего-нибудь, отдохнем, нормально все будет. На сетчатку, это как, все еще стоял на месте Олег, зачем? Чтобы на закрытые глаза мультики смотреть, Дима вздохнул, отошел и открыл двери у стоявшего шагах в пяти агрегата. Да в игрушки играться, вот зачем. Многие только этим и занимаются, с полным-то погружением, с управлением всеми органами чувств. Большая проблема, между прочим. Ладно, залезайте во флайер, поехали. И мы, в некотором обалдении от откровений Димы, молча полезли в этот самый флайер, который оказался летательным аппаратом. Ассистент молча поколдовал над ним, потом развернулся к нам на поворотном кресле и демонстративно пристегнулся. Мы сделали то же самое, а тем временем флайер тихонько поднялся в воздух и, постепенно разгоняясь, рванул куда-то на хорошей скорости на бреющем, меня даже передернуло. «Автопилот?» – понимающе спросил Олег. «Ручное управление есть?» «Автопилот?» – ответил Дима, довольный его пониманием. Но ручное есть тоже. На утвержденных трассах хватает и автопилота, вы не глядите, что этих трасс не видно, они есть, а вот чтобы куда-то на пикничок залететь, в свежее место, так его туда, в принципе, тоже хватает. Место указываешь на карте и вуаля, ручное только чтобы нервы пощекотать, в зоне спортивного пилотирования. Странный лес, я глядел в окно с прекрасным обзором и вспоминал, как совсем недавно мне под крыло набегал другой, и не мог отделаться от странного чувства тревоги. Одни березы. Спасибо, хоть это есть, пожал плечами Дима, когда Земля погибла, ее флору и фауну, можно сказать, в то время контрабандой на планеты тянули. Эти березы первые колонисты в горшках дома держали, чтобы ты знал, тайком и под угрозой серьезного наказания. Тогда много дурковали на тему эндемичности, сохранения природы открытых планет. Умничали, что надо изучать, вживаться, прочую пургу несли, пока не остались с этими березами, фикусами, пищевыми пайками на 50 лет до голой задницы. Не, с позиции тех лет оно, Может и правильно было, но ведь чуть не погибли же, пока не научились местную органику в пищевых комбайнах перерабатывать. Эволюционный путь-то, может, и один, но все дело в частностях, а они были не в нашу пользу. Зато теперь рванете, кивнул Олег, вы же все живое, наверное, сюда умудрились притащить, как это, каждой твари по паре, да, не по паре, много больше, по паре мало будет, мечтательно улыбнулся Дима, тысячами, десятками тысяч, ну, чтобы было, с чем работать. Целые куски леса в стазис-контейнер упаковывали, перед пожарами в основном, чтобы уменьшить эффект бабочки, лошадей табунами, пчел роями, рыб косяками, всех прочих по мере возможности от гибели спасая. Теперь рванем, да, так ведь не стоит всех-то, всполошился я, всякие клещи, мошка, вши, блохи, тараканы, зачем они здесь? Ну, тараканы у нас и свои есть, досадливо поморщился Дима, в мирах третьего круга их хватает, до того неистребимое племя, просто диву даешься. А так каждый стазис-контейнер будут распаковывать в помещениях высшей степени защиты, вот как ваш, потом просвечивать до уровня вирусов, ты не переживай, все уже отработано. Если бы вы знали, сколько с вас всего сняли, миссис Артанис даже приказала тебе, Олег, всю кишечную микрофлору удалить начисто вместе с кишками и желудком, вот что ты там жрал такого, а, чего находил, ухмыльнулся мой стрелок, то и жрал, тебя бы туда, узнал бы наше меню. В 42-м, летом, помню, при отступлении, достанешь где-нибудь пару вареных картошек, водой из лужи запьешь, вот оно и хорошо, вот оно уже и праздник, можно работать дальше. И это мы, авиация, про пехоту я не говорю, хлебнули там ребята лиха настоящего. Да, протянул Дима, внезапно задумавшись, трудно вот как-то осознать, что вы прямиком оттуда, я ведь ваш период знаю. Ладно, махнул рукой Олег, что это мы все про нас да про нас. Скажи лучше, что это за круги такие, мировые, и почему мы из третьего, и что за странным словом ты нас обозвал. Да, завозился на месте Дима, это вам надо бы знать. Ну, слушайте, и узнали мы, что всего заселенных миров сейчас 15. Есть еще, вполне пригодные, нашли за это время, но на них пока не лезут, присматриваются, да и населения не хватает, чтобы плотно обжить все. Маловато пока населения, если говорить честно. Есть три мира первого круга, на которых сосредоточена вся наука, вся культура, все производство. И эти миры друг друга почти полностью дублируют. Такие дела. Запрещено иметь что-либо на одном, какую-нибудь отрасль или производство, кроме разве что вот таких уникальных институтов, как наш. Да и то институт находится здесь, на Надежде, эта планета и главный город ее так называются, а архивы института расположены на всех 15 планетах, и архивы эти пополняются дубликатами ежедневно. На Надежде, Королеве и Кеплере, что считаются планетами первого круга, условия для жизни самые лучшие, именно они заселены плотнее всего. Второй круг, там требуется не слишком глобальное терраформирование, там жизнь еще или не развилась как следует, или слишком уж чужда она нашей. Третий круг – это планеты, где жить можно только под куполами городов. Не бросают же их только потому, что местные полезные ископаемые слишком уж ценные, ну или добывать их легко, да много их. Но терраформирование там будет серьезным и затратным. По уму, некоторые планеты второго круга тоже следовало бы оставить, но там держатся за них из национальных причин. Новая Калифорния, например, вот там все, пусть даже у них в роду были одни только курносые, причем таких подавляющее большинство, вдруг немедленно ощутили себя потомками ковбоев. Ходит только в джинсах, и не в таких, как у него, Димы, а настоящих, плотных, с заклепками. Носит байковые клетчатые рубашки, сапоги со скошенными каблуками и стетсоны, называют друг друга мэм и мистер. Понаделали себе реплик древних револьверов, поделили земли на будущие пастбища и ранчо, а пустой земли там хватает, понаставили потешных городков в своих степях, с салунами и всем положенным, кантри там, банджо и все остальное, а теперь активно канифолит мозги институту практической истории. Требуют себе немедленно мустангов и бизонов, койотов и пум, семена кормовых трав, маиса и кактусов, ячменя и пшеницы, секвой и клена, да там список на 10 страниц, но климат позволяет, да и местная флора с фауной тоже, потому что почти нет ее там. Новая Калифорния недавно через большое оледенение прошла, жизнь только в океане и сохранилась. Остальные не отстают, новому Китаю рис позарез нужен, бамбук и панды, сою требуют чуть ли не с ножом у горла, голян, оно же сорга, водку национальную делать, перец сычуаньский, еще чего-то, да там все как с ума посходили, вот только хрен им по всей роже, а не требуемые. Дело-то серьезное, и заниматься им будут серьезные организации, не просто так, конечно, местные пожелания учтут, но откровенной чепухой заниматься не станут. Академии наук на все эти стецены, револьверы и джинсы с ковбойками наплевать и растереть, вот так вот, хоть вверх ногами ходите, ваши проблемы. А вообще было бы интересно, конечно, вот его, Димы, дед, причем не просто дед, а очень большое светило в современной ксенобиологии, вдруг вспомнил о своих мифических башкирских корнях, оттяпал своему же институту под научные цели огромный кусок земли на континенте, уже очистил его, подготовил, и собирается там липы садить да пчел разводить, и его, Диму, к себе зовет, но он, Дима, вряд ли поедет. До первого меда хрен знает сколько лет, если не в два раза больше, да и то, если все пойдет гладко, а просто ботаника ему не интересна. Да и пчелы эти, видел он их на картинке, и не появилось у него, Димы, к ним большого доверия, потому что кусаются больно, говорят, да и выглядит опасно. Шульц, поддел его Олег, какая редкая башкирская фамилия. Знатные пчеловоды, помню, слышал, как же, то по отцу, отмахнулся Дима, улыбаясь, а тот дед по матери. Но вы не отвлекайте, дальше слушайте. В общем, первые 100 лет после мегаимпакта прошли под девизом, чем больше, тем лучше. Это он, Дима, сейчас про детей говорит. Конечно, власти хотели по максимуму, но максимум определялся, если говорить научно, кормовой базой. По планетам не делились, пищевые пайки легко перебрасывались вратами с Надежды, Королёва и Кеплера по всем остальным. Слава богу, к тому времени очень активно шли работы по земным пищевым водорослям, вот и приноровились из них гнать некую субстанцию, что была очень питательной. Гадость, конечно, но жизнь поддерживала. Еще сразу же научились перерабатывать местные растения на крахмал, сахар и прочую простую органику, и уж совсем хорошо стало, когда придумали пищевые синтезаторы, хотя и тут была засада, ведь придумали их лет через 70 после всего, успел народ забыть вкус натурального. Восстанавливали продукты по описаниям, да по вкусам пищевых пайков, представляете? Ну и именно поэтому Олегу столько баллов рейтинга и отсыпали сразу же, и еще отсыпят не меньше, распробовать только дайте. Конечно, сейчас добудут все натуральное из этих самых исторических контейнеров, от картошки и до пчел, но это не скоро, а тут вы. Ладно, поехали дальше. В общем, жизнь стала стабильной, жить стало лучше, жить стало веселее, и народ, подуспокоившись, начал поменьше плодиться, а общество взяло курс с количества на качество. И тут очень повезло с тем, что первые переселенцы были сами знаете кем. Какие-нибудь земные аглоеды, конечно, те немедленно скатились бы в феодализм, но тогда такой вариант даже и не рассматривался. Точнее, рассматривался, но в другом ключе, его боялись, его хотели избежать, и это удалось сделать. Ну да ладно, все это очень сложно и лучше будет вам увидеть все это собственными глазами, а пока следует понять вот что. Народ во всех 15 обитаемых мирах активно тусуют туда-сюда, стараются не давать засиживаться и пускать корни, это глобальная политика, хоть и идет она со скрипом. Конечно, на пенсии ты можешь сиднем сидеть где хочешь, или у тебя рейтинг большой, тогда ты тоже сам выбираешь, но пока молодой, будут тебя соблазнять всеми силами пожить и поработать хотя бы еще где-нибудь. Вот и вы, друзья-товарищи, будете из таких. Вытащили вас, значит, из шахтерского мира и сунули сюда, повышать кругозор. Так что никого вы здесь фактом своего появления не смутите, если только не будете откровенно тупить или не нарветесь на сопланетников. Но от сопланетников отбиться легко, вы просто не говорите никому, откуда вы, мол, сие тайна великая есть, не хотите вы про своих корни вспоминать, да и все, тут это уважают. А вот все остальное будет зависеть только от вас самих, понятно? Понятно, Олег не сдержался и озадаченно почесал затылок, и даже больше, чем наполовину. Ладно, в процессе поймем. Надеюсь, улыбнулся Дима, и еще, мы уже практически прилетели, так что напоследок напомню, в любой непонятной ситуации делайте морду кирпичом, ведите себя спокойно, а лучше ориентируйтесь на меня, как я, так и вы, и побольше невозмутимости, договорились. Тем более, что никакой опасности, даже гипотетической, для вас тут нет». «Договорились», — кивнул ему Олег и тут же, подпрыгнув на месте до потолка, возбужденно заорал, тыча рукой в боковое окно: «Инопланетяне, Саня, инопланетяне! Смотри, смотри, вот они, у того домика, под деревом!» «Я знал, Саня, я знал! Нифига ж себе, это как так, а?» Я перегнулся со своего места и, игнорируя закатившего глаза Диму, принялся рассматривать неведомых инопланетян. «Мы и правда уже куда-то прилетели, скорость упала до практически пешеходной, флайер заходил на посадку, с их стороны за окном появились впечатляющие здания, и вот перед одним из них что-то делали три крайне удивительных фигуры. Одна походила на ожившего плюшевого медвежонка, чрезвычайно милого и потешного, я даже расплылся в улыбке, а вот другие две, те были просто ожившие ангелы ада, воинство сатаны, здоровенные, подтянутые, широкоплечие, в одинаковой униформе, чем-то похожей на черную эсэсовскую. Они были на пару голов выше всех остальных, и стояли на своих длинных, крепких ногах уверенно и твердо, и несло от них мощью и просто богатырской силушкой. Морды их были похожи на морды то ли рептилий, то ли бойцовых собак, бесстрастные и суровые, а горящие багровым светом глаза неотрывно следили за нашим флайером. «Да чтоб вас всех!» – простонал Дима, а я понял, что его слова относились не к встречающим, а именно к нашей реакции на них. «Доведите же вы себя спокойно, ну, Олег, мы же договаривались». Глава 10. Наш флайер совершенно самостоятельно подлетел к ближайшему свободному месту, мягко затормозился в воздухе и чуть завис, чтобы тут же опуститься на землю. Дима мстительно и молча показал нам рукой на выход, но вышел первым, потому что мы не торопились, и было отчего. «Скажешь что-нибудь?» Едва слышно прошелестел ему в спину я, стараясь, чтобы меня не услышали эти два мордоворота. «Это что, или кто?» «Ня», со злорадным удовольствием чуть ли не пропел Дима, «посмотрим на ваше поведение в немного некомфортных условиях. Интересно же, как именно вы себя проявите, какая у вас будет реакция, это же очень ценно». «Мой дед», — мрачно сказал ему я, глядя на этих волчар в мундирах, «лет 15 назад, я тогда маленький был, но помню хорошо, на первый граммофон в нашем селе с вилами кинулся. Сельчане тоже пошутить решили, чувство юмора у них вдруг проклюнулось, да еще над человеком, который всю зиму в тайге провел и только-только к людям вышел. Да что там одну зиму, все зимы в его жизни. А мой дед, чтобы ты знал, до того был здоровый и жилистый, что остановить его никто тогда не сумел, прорвался он с боем сквозь шутников и убил тот граммофон». «Да», — уже с сомнением протянул Дима, «какая интересная поведенческая реакция. Но я тебя понял, ладно, держитесь за моей спиной, мы люди военные», — напомнил ему Олег, контуженные на всю голову. «А эти двое уж больно мне фрицев напоминают, у нас их именно так кукрыниксы рисовали». «Веришь?» «Нет, но один в один, такие же собаки сутулые, и от этого у меня злоба просыпается». «Оно тебе надо?» «Так», — даже остановился Дима, «успокойтесь оба, молчите и слушайте, через 5 минут все объясню. И, я сейчас серьезно, ребята, но неужели вы не можете держать себя в руках? Вы же эти, как их, боевые офицеры». Мы молча кивнули и пошли за ним по широкой дорожке из вроде бы кирпича, хотя я уже ни в чем не был уверен, проложенной по шикарному газону, на котором росла только однообразная густая трава, ни кустов, ни полевых цветов не было, кроме разве что нескольких все тех же вездесущих берез. А эти двое просто стояли у выхода со стоянки, и никто их не боялся, никто от них не шарахался, немногочисленные люди просто обходили их стороной, обращая на этих двух эльдвазилов внимание не больше, чем на друг друга. И это внимание не было враждебным или даже хоть чуть-чуть опасливым, оно было какое-то ровное и чуть уважительное, что ли, и не было в нем ни то, что страха, а даже и тени недовольства. «Здравствуйте», — негромко прогудел один из них, тот, что больше был похож на рептилию, и сделал шаг вперед. Причем сделал так, чтобы не заслонять собой нам дорогу, дорога осталась свободна, но мы остановились. Не остановиться было бы не просто невежливо, а опасно непонятностью ситуации. «Вот не остановлюсь я, и что тогда, биться будем?» «Это же рептилия в человеческом облике подходить тоже не стала, между нами было 3 метра, но даже на этом расстоянии я с раздражением оценил, насколько он выше, мощнее и здоровее меня. Черная форма сидела на нем как влитая, нигде ничего не топорщилось и не выскакивало, погоны я разглядеть не смог, снизу вверх-то, а значки и шевроны на рукавах и груди просто не сумел понять. Олег вот что-то сообразил, с помощью новых умений, а я нет. Полицейское управление Надежды главный, представился второй, что был больше похож на собаку, и походил на древнеегипетского бога Анубиса. Я его в учебнике по истории видел, такой же здоровый, черный, остромордый, остроухий и широкоплечий. Рады приветствовать на нашей планете новых ее жителей из миров третьего круга. Надеемся, что вам здесь очень понравится, и вы воспримете нашу планету как свою новую родину. Уверены, вы найдете здесь дело по душе и сумеете стать полезными членами общества, особенно вы, Александр Артемьев. Слова были правильными, угроз никаких, тон ровный и доброжелательный, но, если бы меня встретил так где-нибудь в родном городе милицейский патруль, то я бы понял, что сейчас меня будут, скорее всего, бить и ногами и руками, как врага народа, без всякой жалости. А-а, вдруг протянул Дима, понял, у тебя же, Саня, индекс нулевой, а так бывает, когда его срезают за какие-нибудь сомнительные подвиги. Не-не-не, тут он повернулся к полицейским, не то, он просто из таких диких, что его даже зарегистрировали в общей системе 3 или 4 дня назад, по прилету. Посмотрите в своих базах данных, и второй тоже, уже, ответил Анубис, поворачиваясь к коллегу, а вот вам, гражданин, почет и уважение от всех нас, за месяц добиться таких результатов, это дорогого стоит, так с какой, говорите, вы системы, желаем сохранить инкогнито, улыбаясь, ответил ему мой стрелок, желаем начать жизнь с чистого листа. Желаем стать полезными членами общества. Воистину. Поддакнул я, всем сердцем. Похвальное желание. Ответил нам Анубис. А рептилоид просто кивнул. Правильное. Приносим извинения за проявленное любопытство и желаем приятно провести время. До свидания, граждане. Мы попрощались. И дальше все пошли своей дорогой. Эти товарищи без слов и сомнений тут же залезли в свой флайер и улетели по делам. А мы остановились и уставились на Диму. «Быстро они», — вздохнул тот, глядя на нас. «На выходе из кампуса перехватили, видимо». «Ладно, слушайте сюда. Все, кто не похож на человека, ни человеком, ни инопланетянином не является. Это, друзья мои, говоря вашим языком, роботы. Вам смысл этого слова понятен?» «Понятен», — ответил я, да и Олег кивнул тоже. «Это механический человек. Нам даже фильм про них в училище показывали». «Гибель сенсаций называется, или робот Джима Рипль». «В целом верно», — обрадовался Дима, «и концепция, значит, отторжения не вызывает. Только не механический, механика такое не потянет. Это искусственный интеллект на мобильной платформе, если говорить упрощенно». «Вопросы, а почему вид такой?» Неопределенно покрутил пальцами в воздухе Олег. «Страхолюдный, неужели нельзя было что-то поприятнее придумать?» «Во-первых, Дима тронулся с места, и мы пошли за ним». Все мобильные носители искусственного интеллекта не похожи на людей даже издалека. Это закон. Во-вторых, облик и возможности соответствуют занимаемым должностям и выполняемым обязанностям. Видели, держи морды какие, с такими не забалуешь. А вот в магазинчиках или кафешках, там совсем другое. Или вот, заправщик, он порядок на стоянке поддерживает, мелкий ремонт делает. Видите, плюшевый такой. Мы повернулись и увидели третьего робота. Он походил на чрезвычайно харизматичного, доброго и потешного медведя в потертом комбинезоне, выглядевшего сейчас как герой мультфильма, причем занятого делом. И он действительно, в отличие от двух полицейских, вызывал только улыбку. Хотелось подойти, потрогать его, познакомиться, хлопнуть его легонько по спине, сделать еще что-нибудь такое же, беззаботное и беззлобное. А вид у них разный потому, продолжил Дима, что мы, люди, имеем себе один выверт психики, гнездящийся в самой глубине мозга, в самых древних его отделах, и этот выверт заставляет нас испытывать доверие к покрытым мехом существам, а рептилии подобные, насекомообразные или, не дай бог, паукообразные вызывают у нас внутреннее отторжение. Вот и используют этот выверт, так сказать, в быту на полную. Один полицейский, что на собаку больше похож, он в этой паре добрый, а второй, змеюка подколодная, он злой. Все это знают, но все равно на всех это действует. Тут 5 лет назад один дикий нахрюкался в лоскуты, как это у них заведено, и давай дебоширить, так за ним такую страхолюдину отправили, что я сам чуть не обделался. Прикиньте, бронированная паучера размером с флайер, глаза красным горят, слюна капает, жвалы, хелицеры и что там еще, все на месте, все присутствует. А, еще и паутиной стреляет, только не из задницы, а из морды. Паутиной зачем? Спросил я, обалдев от представленной картины. Да чтоб стреножить дурака, пожал плечами Дима, причем без ущерба для его, дурака, здоровья. Мягко и плотно, как в пеленке завернули. А то ведь он за нож хватался, столы переворачивал, сопланетником своим морды бил, когда они его утихомирить пытались. Да, сначала обалдел не меньше моего, а потом заулыбался Олег, не умеешь пить, не пей. Сам таких не люблю, просто терпеть не могу. Правильно его, нам бы в Комсомольск парочку таких, поделился с ними мечтой я, паучар, хотя б на годик, хотя б только по ночам чтоб ходили, вот видите. Дима обрадовался тому, что и эту концепцию мы, как он говорит, приняли. У нас, чтобы вы знали, многое на этих эскинах держится, но там по минимуму, из необходимости и еще доказать нужно, что без них тебе никак, а вот судебная система и полиция, вся из них, люди только в наблюдательном совете. Миссис Артанис как раз в таком и заседает. Весело у вас, пытался осмыслить я сказанное, но, может, оно и правильно. А из необходимости, это как, ну, например, небольшое поселение где-нибудь. Попытался объяснить мне Дима, допустим, там или наукой занимаются, или просто так живут, потому что место живописное. А по правилам, например, в любом поселении, кроме всего прочего, вам непонятного, нужна еще и столовка с гостиницей, причем в обязательном порядке. Ну и кто все это будет делать, денег-то там не заработаешь. Не, есть, конечно, уникумы, что из любви к процессу этим занимаются, но мало их. А эскины сводят затраты на содержание почти что к нулю, есть работа, они ее работают, нет работы, сидят в режиме минимального энергопотребления, всего и делов, и получку платить им не надо. А у вас и получка есть? Удивился Олег. Я думал, по-другому как-то. Без получек люди тут же в натуральное скотство впадают, развел руками Дима. Проверено. Не все, конечно, и не в первом поколении, те еще стесняются, чего-то изображают из себя, но там чем дальше, тем хуже. Четвертое колено профессиональных сидельцев на пособии, страшная вещь, этих уже ничего не берет. Увидите еще, не без проблем, значит, общество, поддел его мой стрелок, не без проблем, согласился Дима и тут спросил у нас, а вот как вы думаете, зачем я вас вытащил на эту прогулку? Чтобы что, не знаю, ответил я, Анастасия приказала, а она дама умная, где же нам ее мысли постичь? С миссис Артанис это мало кому удается, согласился Дима, совершенно не поняв моей иронии, ну или издевательски сделав вид, что не поняв, не вы одни такие, много нас, а смысл вот в чем. Попросила она меня показать вам что-то такое, не объясняя и не облегчая вам понимание, чтобы до вас кое-что дошло, а то вы все восприняли слишком спокойно. Во-первых, мало ли чего вы себе в прошлом понапридумывали, коммунизм возьмем хотя бы, идея-то хорошая, особенно для вашего времени, но я сейчас не об этом, а о том, что мы не обязаны вашим мечтам соответствовать, ясно. И во-вторых, чтобы вы держали глаза открытыми, чтобы не отвлекались вы на второстепенное, вот как на этих полицейских, а чтобы стремились понять главное. Согласен, после недолгого раздумья отозвался Олег, про мечты особенно. Я как-то книжку прочел, из первой русской фантастики, павловских времен еще, так там такая хрень была написана, такая хрень. Не дай бог, если бы хоть что-то сбылось из писанины того дурака, вот что я вам скажу, да он бы сам первым и обалдел. И насчет полиции в точку, им так даже лучше. Я бы их не только Комсомольск, но и Москву патрулировать отправил. Но мы тебя поняли, так что веди нас, Вергилий, показывай, а мы будем держать глаза открытыми, зуб даю, зуб беру. Заулыбался Дима, ему, видимо, от понятливости Олега стало лучше, так что смотрите по сторонам, удивляйтесь и будьте как дети. Ну, как дети тоже опасно, вновь начал спорить с ним мой стрелок, помню, еще совсем шкетом был. Так батя меня потащил куда-то, где африканцы самые настоящие были. Поставил меня перед собой и говорит так строго. Увидишь чернокожих людей, не орать, пальцем на них не показывать, а то выпарю. Понял? Ну, я ему покивал и вроде бы даже проникся, но хватило меня ровно до угла того дома дойти, потому что выскочили нам оттуда навстречу два черных паренька, и меня как мешком по голове шарахнули. Все забыл, глаза выпучил, пальцем в них тычу, на всех оглядываюсь и во все горло ору. Негр, негр, Батя меня за шиворот тогда тряхнул так, что я язык прикусил и заткнулся. Те ребята поулыбались сквозь зубы, конфету мне какую-то сунули, и на этом конфликт был вроде бы исчерпан, слава богу. Ну, выпороли еще дома по вечеру, у моего бати слова с делом никогда не расходились, так что вот, не всегда это полезно, как дети-то быть, вот я к чему. Наоборот, горячо возразил ему Дима, это очень интересно, хотя сдерживать себя все равно надо. И, пока они трепались, я шел и смотрел по сторонам, приняв совет нашего провожатого близко к сердцу. Действительно, мы на другой планете, в другом времени, а ведем себя так, как будто на пересыльный пункт попали. Начал я с неба и сразу же понял, что ничем оно от нашего не отличается. Та же синева, то же желтое солнце, те же облака, вот только луны нету. Да и галактики не видать, с другой стороны сейчас красуется, скорее всего. Вдохнул полной грудью воздух, чтобы попробовать его на вкус. Дышалось легко, даже легче, чем на Земле, наверное, и посторонних примесей или запахов не ощущалось тоже. Подпрыгнул на ходу, чтобы оценить силу тяжести, и не сумел найти отличия от нашей, земной, так что удивляться было пока нечему. Единственное, скудная по разнообразию растительность бросалась в глаза, все те же березы, все та же декоративная трава, ни тебе полыни, ни тебе полевых цветов, но теперь, когда я понимал, в чем дело, эта стерильность больничного сада стала мне понятной. Ничего, скоро будут тут и воробьи, и стрекозы с бабочками, и мед с пчелами, ведь местную флору с фауной, как я сообразил, щадить никто не собирался. Может, оно и правильно, ведь решение это принимали люди, что наверняка мудрее и образованнее меня в 10 раз, им виднее, они горячку пороть не будут. На ум тут же пришли слова Димы об эволюции, которая одинакова для всех в корне, и об ее частностях, которые на этой планете не в нашу пользу. Может, обойдутся заповедниками размером с континент, может, еще что, но, думается мне, при столкновении двух разных жизней одна должна победить и неминуемо уничтожить другую, ведь у природы нет жалости и совести, и помирить их тоже не получится. Под эти умные мысли я шел, не обращая внимания на пейзаж, да и ни на что тут пока было обращать. Простая дорожка по простому березняку, хоть и густому, пока не уперся в спины притормозивших Димы и Олега, и не пришел в себя, чтобы начать удивляться по полной, как тот самый ребенок. Орать, правда, и пальцем показывать не стал, не до того было. Мы стояли на круглой смотровой площадке, огороженной мощными перилами, а находилась та площадка на крутом утесе, что торчал над широкой рекой. Справа от нас и много ниже по склону находилась крыша какого-то здания, слева не было ничего, кроме пролитого солнечным светом березняка, а вот впереди. Впереди сначала была река, широкая и обычная, с мутноватой, как и у всех равнинных рек, водой, ничего такого, с самыми обыкновенными островками и протоками, с песчаными пляжами и илистыми заводями, а вот за рекой был город. Причем именно так я назвал его для себя, большой буквы. И стоял он не на берегу реки, а километрах в 15 от нас, если не больше, на плоской равнине. А еще вдали, за ним, угадывались сквозь дымку какие-то горы, но те были уж совсем далеко. Город выглядел вытянувшимся к небу, из-за множества зданий в центре, такие у нас называют небоскребами, но тут было по-настоящему. Я попытался прикинуть на глаз высоту нескольких самых выдающихся, но, получив результат от 5 до 8 километров, бросил это дело и начал просто рассматривать. Особенно меня убило приблизительно километровое в поперечнике, приплюснутая сверху и снизу сфера на тонкой ножке, как ее еще ветром не сдуло, я не понимал, да и не мог понять. Остальные здания тоже не подкачали, там были и просто башни, и что-то изогнутое, и что-то, похожее на паруса, но все это вместе сливалось в гармонию такой силы, что оставалось только открыть рот. И еще, был здесь странный контраст между общей пустынностью самой планеты и кипящей жизнью этого города. Там безостановочно что-то сновало и перемещалось, там взлетали к небу и опускались на землю странные аппараты, совсем не похожие на те, что мы придумывали себе в прошлом. Людей я, конечно, не видел, но без ошибки мог бы дорисовать себе многочисленные толпы на улицах и скверах. Так потом оно, кстати, и оказалось. Надежда главная, прервал наше молчание Дима, столица. Она одна такая, больше нет подобного, 10 миллионов населения. На Королеве и Кеплере пытаются, конечно, все это дело продублировать, но получается только по самому минимуму. функционал есть, а вот размаха нет. И вся наша жизнь, короче говоря, вот отсюда и определяется. Ну что, у кого какие впечатления? Меня убило просто, ответил ему Олег, наповал причем. Только нафига ж такое все здоровое, как из одного дома в другой переходить? Многие годами в одном здании сидят, пожал плечами Дима, там тебе и работа, там тебе и жилье, там тебе и отдых, там тебе и все, даже песчаные пляжи с морской волной и парки с фонтанами. Но переходить легко, хоть в другой дом, хоть куда, я вам потом покажу. А тебе как, Саня? Нет слов, признался я, да и что тут говорить. Мы сейчас туда, можно туда, оживился Дима, а можно и не туда. Можно на любую из 15 планет, вот хотя бы и на Марс, выбирайте сами. Вон, видите, и он повернулся и показал рукой на то приземистое здание, что было справа от нас, это пассажирские врата, оттуда никуда угодно, конечно, но в большинство мест можно прыгнуть без проблем, и также обратно. Не отказался я, подумав немного и переглянувшись с Олегом, любопытно было бы, конечно, но это же сейчас не главное. Давай в столицу, потом все остальное, успеем же еще, наверное. Успеете, подтвердил Дима, но тут все от вас самих зависеть будет, да от ваших желаний и дел. А пока идемте к флайеру, вратами в столицу не попасть. Кстати, как сдадите переселенческий минимум, будут у вас и свои аппараты, и много чего еще, а пока просто от меня не отрывайтесь. Честно говоря, я сейчас даже придумать не могу такую ситуацию, чтобы мы проблем себе в городе поимели, это с одной стороны, а с другой, и в вас я тоже почему-то не сомневаюсь, вы сумеете точно. Так что пока просто держитесь рядом, а все объяснения потом. Глава 11. Флайер Димы шел низко над землей, встроившись в плотную колонну таких же машин, летевших к столице. Со стороны это напоминало мне невидимую дорогу в несколько ярусов, с такими же невидимыми перекрестками и развилками, по которой мягко неслись кораблики с людьми. Слово «флайер» как-то пока еще не вызывало у меня доверия. Там были посудины и покрасивее нашей, и помощнее, и грузовые, и пассажирские. В общем, полный набор, по крайней мере, пока все было понятно и объяснимо. Город приближался, верхушки зданий уже не были видны из кабины. Как ты головой не крути и шею не выворачивай, но я смотрел не на них, а на уже ясно видимые широкие или узкие улицы. Там разные были, на любой вкус, и дома такие же, то есть какие хочешь, но характер этого города я пока не понял, не успел и не сумел осознать, слишком большим и сложным все это было для меня. Единственное же безошибочное ощущение, что город мне дал, было детским по своей сути. Так, наверное, может чувствовать себя ребенок перед входом в огромный чудесный замок. Странное дело, откуда бы мне это знать, не такое у меня было детство, но вот чувство собственной незначительности, нет, но чего-то другого, какой-то подростковой незрелости, вот это тут было. Город как бы оставлял мне право только на радостное удивление, а до всего остального я пока для него просто не дорос. И еще, на улицах Надежды главной кипела жизнь, беззаботная и уверенная в своей безмятежности, кое-где деловая, а кое-где праздничная, забитая, раскованная и свободно ведущими себя людьми улицы, да множеством людей, я столько и не видел никогда. Яркие витрины и вывески, уличные кафешки под обильной зеленью, и все это до того было не похоже на то, к чему я успел привыкнуть, к руинам и следам пожаров под крылом, к напряженно тащащей свой крест огромной стране, или к суматошному встречному кинжальному огню да разбегающимся от моего ила солдатам в ненавистной форме мышиного цвета, что меня невольно передернуло. А так город подавлял, он сокрушал своим характером, светлым и сильным, одолевал своей напоенностью светом и воздухом, своим безоговорочным оптимизмом и открытостью. Олегу он вкатил сразу же, тот рассматривал его загоревшимися от удовольствия глазами, москвич ведь, причем потомственный. Он воспринимал роскошь без стеснения, а вот мне стало немного неуютно, ну не привык я к такому. Я-то привык к вечной борьбе, неустроенность вокруг всегда была моим спутником, бараки и общежития, казармы и землянки, я даже из санатория в Крыму, в который нас отправили от училища на отдых, постарался сдернуть в числе первых, потому что совесть заела, а то ведь здоровый лоб, гимнаст, и чье-то место занял.